ты стоял без вины виноватый, не было горше потерь. Я перед той, что любила когда-то, той, что не любит теперь. Долгие проводы, лишние слезы, видно, такая судьба. Буду влюбляться в весенние грозы, только уже не в тебя. Долгие проводы, лишние слезы, видно, такая судьба. Может быть рано, а может быть поздно, но лучше, чем никогда. Знать, что ушла, как падучие звезды, наша любовь навсегда. Долгие проводы, лишние слезы, видно, такая судьба. Буду влюбляться в весенние грозы, только уже не в тебя. Долгие проводы, лишние слезы, видно, такая судьба. Мальчиков многих твой взгляд околдует в жизни беспечной твоей. Чарку прошу я мою отходную, мне на прощанье налей. Долгие проводы, лишние слезы, видно, такая судьба. Буду влюбляться в весенние грозы, только уже не в тебя. Долгие проводы, лишние слезы, видно, такая судьба. Буду влюбляться в весенние грозы, только уже не в тебя. Только уже не в тебя. Только уже не в тебя. Долгие проводы.